Настало воскресенье. В полдень Сорота дождался в своей комнате Риту и вышел с ней с Сакуросом. Первым делом они сели на уже ставший привычным поезд на станции возле университета и отправились в Синдзюку. Там они пересели на красный поезд и попали в район для взрослых, Гинзо. Как только Сорота вышел на платформу, он съежился, почувствовав себя не в своей тарелке. Снующие туда-сюда люди были в возрасте. Школьники почти не попадались на глаза. Что, впрочем, не мешало Рите без всякого стеснения резво направиться вперед. Как же хорошо, что Сорота не оделся, как на обычный поход за покупками. Теперь стало понятно, почему Рита столь основательно подошла к выбору одежды. Что касалось девушки, она оделась в свою европейскую одежду, в которой заехала в Сакураса. Аккуратная блузка и гофрированная юбка с завышенной талией живо подчеркивали линии ее тела. Рита совершенно естественно вписывалась в городской пейзаж, производя впечатление юной госпожи на променаде. А вот Сорота на ее фоне походила в лучшем случае на носильщика. «Это госпожа Рита, не могли бы вы уже объяснить, куда мы направляемся?» — окликнул Сорота идущую впереди девушку, когда они свернули с главной улицы. Тряхнув сверкающими золотистыми волосами, Рита развернулась к нему. «Хватит ворчать, потерпи еще немного!» — заявила она нарочито надменно и причудливо рассмеялась. И в тот миг ее взгляд выцепил кого-то из людского потока за спиной Сороты. Парень рефлекторно посмотрел поочередно назад, вправо и влево. Проверил еще раз, но не заметил никаких подозрительных персон. После выхода из Сакураса он постоянно чувствовал на себе чей-то взгляд. Но сколько бы парень не выискивал гипотетических преследователей, так никого и не заметил. Может, и не было никаких преследователей. Нет, не могло такого быть. Дзин и Мисаки наверняка пошли бы за ними, чтобы поразвлечься. Нанами вроде как ушла в центр обучения. Но уже наступило 3 часа после полудня. Урок у нее закончился, и она вполне могла бы сойтись с первыми двумя. Оставалась Масером. Но Сорота не мог себе представить, чтобы она пошла за ними следить. «Кого-то увидела?» — попробовала спросить он у Риты. «Кто знает, наверное». Отделавшись улыбкой, Рита развернулась и зашагала к месту назначения. Но затем резко остановилась, будто что-то вспомнив. «Мы ведь на свидание. Хотя бы иди рядом, ладно? Или возьмемся за руки?» — пригрозила Рита спокойным тоном. И Сорота в панике ее догнал. Но как только он оказался возле Риты, она схватила его за руку. И вся его правая половина тела изрядно напряглась. «Зачем так близко?» «Недавно я ощутила на себе мужские взгляды. Потому мне нужна защита от этих назойливых насекомых. Если все увидят, что у меня есть парень, никому и в голову не придет лезть с глупыми предложениями». Возможно, дело было вместе. Но, как и ожидалось, никто из окружающих людей не выглядел настолько безбашенным, чтобы взять и подкатить. «Но если я все-таки попаду в беду, ты же спасешь меня?» Рита торжествующе уставилась на Сороту, понимая, что он не может ей отказать. Свободной рукой парень закрыл себе лицо. Если он не начнет вами повторять число пи, то от выпирающих грудей Риты, тепла ее тела и ощущения прикосновений к ней, он сам попадет в беду. «Ты меня совсем не боишься. Но мне правда можно с тобой?» Вел он себя довольно жалко, и голос у него дрожал. По сравнению с ним, Рита держалась уверенно. А ведь у нее должны были ноги подкашиваться, раз она, по ее же словам, мало общалась с парнями. «Что ж, Сорота, не сделаешь ли для меня кое-что?» «А?» «Ну же, неужели не помнишь?» «Ладно, все, понимаю. Я, похоже, тебе не интересно, Сорота». «Это не так». «Кем же надо быть, чтобы каждую ночь убегать спать на кухню, когда тебя удостоили привилегии спать в одной комнате со мной?» «Это...» «Обычно, когда рядом со здоровым парнем спит девушка, у него в голове мельтешат мысли о всяких непотребствах. Как же странно. Неужели я совсем лишена чар?» «Бывает такое, что мы не можем прикоснуться к девушке, если она слишком хороша». «Да? Правда?» «Правда». «Вот почему у тебя так сердце стучит». «Именно». Сорота и сам не заметил, что у него подскочил пульс. «Раз так, то я прощаю твое бездействие». «В смысле, можно было действовать?» «Конечно». «А?» «Конечно, нет». Когда Рита провела его, держа за руку, чуть дальше впереди показалось крупное строение. Квадратная в поперечинке конструкция, чьи изящные стены блестели и тянулись к небесам. Как только Сорота увидел здание, то сразу же понял, что туда ему дорога заказана. Вопреки его ожиданиям, Рита остановилась прямо напротив бродского здания. «Мы же не сюда направляемся?» «Кстати, а куда?» «Сюда». И опять Сорота закрыл лицо. Да сколько же там этажей? Если посмотреть вверх, то шея заболит. Слушай, это... отель. Да не простой, а классический, первого класса. Я так и подумал. И что за отель? Место, где останавливаются люди. А если на свидание пойти в отель? Ты ведь впервые на свидании, Сорота. Вот я и подумала, что лучше будет провести его в тихом месте, где никто не помешает. Рита стыдливо опустила взгляд. Нет-нет, стой! Да тебе точно лучше подождать. Но Рита все равно потянула его за собой. Да стой ты! Стой, говорю! Ты серьезно хочешь украсть мой первый раз? Я позабочусь о тебе. Да что ты говоришь? У тебя что ли опыт имеется? Нет, у меня это тоже в первый раз. Но я много читала. Потому все будет в порядке. Откуда такая самоуверенность? Пожалуйста, не заставляй девушку краснеть прямо перед отелем. Пожаловалась Рита, закатив глаза. И мятежный дух Сороты моментально оказался сломлен. Силы покинули его тело, и щуплая Рита легко потащила его за собой. Так или иначе, он попытался собраться с духом. Именно. Он просто войдет внутрь. Можно войти в отель и ничего не делать. Ведь когда он ходил с мастером в отель, ничего не произошло. Рита манерной походкой вошла внутрь. Им поклонился мальчик-швейцар. В самом деле классический отель. Персонал обучили основательно. От столь вежливого отношения у Сороты чуть ли не зачесалось телом. Рита стремительно миновала вход и повернулась в сторону лифтового зала. «Регистрироваться не надо?» «Я сообщила заранее. У меня всегда все предусмотрено». Они зашли в подошедший лифт. Пока закрывались двери, Рита внимательно следила за входом в отель. Но Сорота не придал ее действиям значения. Когда они приехали на второй этаж, прозвучал спокойный звуковой сигнал. Рита вышла в коридор и тут же силой потянула Сороту за руку. «Сюда, быстрее!» Хоть ноги и заплетались, Сорота взял их под контроль и последовал за девушкой. «Куда идем-то?» «Давай-ка молча иди, хорошо?» Как только они повернули в коридоре направо, Рита замерла на месте. Она остановилась резко, потому парень влетел в ее спину, носом протаранив затылок. Отчего по черепу пробежала острая боль, а из глаз чуть не навернулись слезы. «Если останавливаешься, предупреждай!» «Пожалуйста, говори потише!» Сорота хотел уже спросить о причине, но прежде чем успел, Рита закрыла обеими руками ему рот, наваливаясь всем телом и оттолкнула парня к стене коридора. Он понятия не имел, что же там произошло. Через грудь, которой Рита прижималась к нему, он чувствовал биение ее сердца. И когда он это заметил, опять стал сам не свой. Да еще и очаровательное лицо Риты оказалось прямо перед носом. Каждый раз, когда она моргала, ее длинные ресницы становились все более привлекательными и манящими. Приоткрывшиеся розовые губки приковывали к себе внимание. И от нарастающего желания коснуться их, Сорота вытянул шею. Неосознанно парень сглотнул слюну. И тут же получил сдержанный, нагоняя Риты. Девушка продолжала все это время следить за коридором. А сейчас закрыла глаза и навострила уши. Задаваясь вопросом, что же там такое, Сорота тоже прислушался к коридору. Послышались шаги. Один. Нет, двое. И легкие. Наверное, девушки. Стремительно приближались. Уже совсем близко. Когда Сорота подумал, что шаги раздались вплотную, из-за угла выпрыгнуло два человека. Их взгляды встретились. «А это вы?» Троица одновременно удивленно вскрикнула. Перед парнем предстали Майсера и Нанами. «Вы что ли?» Нанами попыталась развернуться и уйти той же дорогой, какой пришла. «Стоять! Я не намагаюсь!» «А что тогда?» Сорота изучающе осмотрел Нанами, которая надела шляпу и очки. И та отвела взгляд. «Какая неожиданность, Сорота!» Заявила Майсера, не меняясь в лице. «Да вы спланировали все! Какая еще неожиданность? Хватит валять дурака!» «Дурак. Чего выделываешься?» «Сина». «Дурак. Я не об этом спрашивал. И вообще, где еще двое?» Сорота высунулся за угол и осмотрел коридор. Дзина и Мисаки нигде не наблюдалось. Но они наверняка ошивались поблизости. Нанами молчала, как рыба. «Почему бы не сознаться?» «Да ладно, давай забудем». Между Соротой и Майсера вклинилась Рита. «Раз мы случайно столкнулись в таком месте, почему бы нам не пойти вместе?» «Нет, мы пас». Похоже, Нанами не хотела и дальше позориться. «Кстати, Рита, в каком смысле пойдем вместе?» «Тут отель». А соотношение парней к девушкам составляло 1:3. «Сорота, ты же думал об этом?» «Нет, как-то это уже слишком». «О чем ты думаешь, Кандакун?» Ладно, тогда давайте развлечемся вчетвером. Да о чем ты? В выставочном зале, куда мы держим путь, начинается выставка современного искусства. От единственной фразы Риты нервные Сорота и Нанами мигом успокоились. А вы что подумали? Изображая искреннее непонимание, спросила Рита и направилась дальше по коридору. Заплатив по 1600 йен как старшеклассники и получив ограниченный по времени допуск в зал, четверка из Сороты, Масера, Риты и Нанами попала на выставку современного искусства. Ноги вдруг стали утопать в полу, а все из-за ковра, который не давал идти ровной походкой. Хотя никто не велел разуваться, обувь снять захотелось. Видимо, сказывался японский менталитет, или бедняцкая сущность, или и то и другое. Рита неспешно вела всех за собой. Разграничительные веревки разделяли зал на секции, а на стенах на равных промежутках висели картины в великолепных рамах. Потолки нависали высоко над головой, но звуки шагов не раздавались. Походило на библиотеку, только добавить туда давящую официальную атмосферу, от которой перехватывало дыхание. Что касается прочих ценителей, мероприятия посетили одни только взрослые. Старики с ухоженными по самое не хочу усами, дамы в японских одеждах и персонал в дорогих костюмах. Соответственно, месту каждый пришедший посетитель выглядел как умный и зажиточный человек. Они ходили по залу неспешно, подобно течению степного ручейка. И казалось, никто из них даже не замечал поток времени. Неспособный разделить их настроение Сорота, отчаянно давил в себе желание убежать подальше. И изо всех сил старался идти неспешно. Он хотел быстрее пойти к выходу. Но когда отчаяние уже почти его одолело, их четверка вышла в широкую секцию зала. Равномерно заполнившие помещение посетители восхищенно любовались приглянувшимися им картинами. Из-за того, что поле зрения расширилось, парню стало совсем не по себе. Негде было прятаться от взглядов окружающих. И Сороте захотелось вымолить разрешение убежать. Рита же вела себя осанистом. Сцепив руки за спиной, она осмотрела каждую великолепную картину сначала издалека, потом вблизи. Наверное, она чувствовала себя как рыба в воде, потому что ранее изучала живопись. А Сорота и не знал, как относиться ко всем этим шедеврам. «Мне немного напряжно», – прошептала ему на ухо Нанами. «Ты крута, Аяма. Вот я дико напряжен». «Прости, на самом деле я только делаю вид». Нанами поежилась и втянула голову в плечи. Они оба совершенно выбивались из обстановки, и потому держались близко. Масера заинтересованно развернулась и пристально вглядывалась в одну картину. Рита тоже чувствовала себя в родной стихии. Стоящий рядом Сорота принялся разглядывать картины, как и Нанами. Он, право сказать, не понимал, почему Масера остановилась именно около этой работы. Картина изображала старую улицу, покрытую снегом. Наверное, где-то в Европе. Нарисовали невероятно умело. Умело, но это все, что можно было о ней сказать. Пускай Сороте и не хватало знаний в области искусства, он встретился взглядом с Нанами. Словно соглашаясь с ним, она криво улыбнулась и замотала головой. Тогда к ним подошла Рита. «Сорота и Нанами-сан тоже. Хочу вам кое-что показать. Прошу сюда». Прошептала им на уши Рита, и пара последовала за ней. Ведомые Ритой, они оказались в самом центре выставочного зала. Там располагалась зона для картин, ставших главной темой нынешней выставки. Выставили большую картину, на которой изображалось фантастическое море. Оно немного отличалось от настоящего. И, казалось, жило своей жизнью. А стоило немного задержать взгляд, как запахло ветром. Шум моря защекотал уши. Тело ощутило голос моря. Понемногу занемели ноги, парализовало все тело вплоть до того, что Сорота не мог двинуться с места. Море стало поглощать его и топить в своей пучине. Затем жесткость уступила место нежности. Спокойные волны обдавали тело, лаская кожу. А затем с головы до пят разлилось приятное тепло. Радужное чувство поглотило все его естество, словно проникало в него прямо через нервы. Открылась каждая пора на коже. Но тело не покрылось испариной. Когда Сорота неосознанно заморгал, то заметил имя автора, указанное под картиной. Еще вначале взгляд упал на табличку. Но смысл написанного тогда остался за пределами разума. А имя там выгравировали знакомое. Сина Масера. Действительно знакомое имя. «Это Масера». Словно погруженная в сон, Нанами отрешенно глядела в картину. «Последняя картина Масера, которую она нарисовала перед приездом в Японию. Голоса Ириты и Нанами показались Сороте невероятно далекими. Картина мастера до сих пор держала под контролем его сознание и эмоции. Будило в нем неописуемое ощущение. Спроси его, он вовсе не смог бы сказать, поражала ли техническая сторона, прекрасно ли выбранное изобразительное средство. Но картина вцепилась мертвой хваткой в его душу и разожгла в ней нетушимое пламя. Ранее Сорота уже видел картину мастера в сети. Тогда он тоже покрылся мурашками. А сейчас все было иначе. Эмоции пытались вырваться из его тела и улететь в мир, созданный картиной. «Ничего себе!» Невольно вылетевшие слова точно отразили мысли Сороты. Рита потянула его за руку, и он отошел в сторону, уступая место подошедшим гостям. Он пришел в себя далеко не сразу. «Неужели это все работа мастера?» Голос Нанами наконец развеял туман в его сознании. Прежде чем Сорота понял, перед его глазами оказалась стеклянная витрина. «А, ясно, Рита потянула за руку», – догадался он. Когда парень посмотрел на содержимое витрины, увидел там иностранную газету и журнальную статью. На фотографии запечатлели маленькую мастера. Ей пожимал руку, стоя перед картиной, человек, бывший несколько лет назад премьер-министром Англии. Рядом выстроились в ряд важные шишки из Голливуда. В одном месте собрались известные футболисты и актеры, куча знаменитостей. И все они восторженно улыбались девочке. Сорота еще раз посмотрел на картину мастера, отойдя от витрины. Один посетитель, прошедший мимо соседней картины, остановился перед ней. Картиной цветка, вокруг которого собрались медоносные пчелы. Чудесная работа. Пожилая дама пристально рассматривала работу девушки. Даже не моргала, ушла в картину с головой, решил Сорота. Совсем недавно с ним приключилось то же самое. Дама ахнула, не в силах сказать что-то внятное. И в углах ее глаз появились бусинки слез. Убирать она их не торопилась. Наверное, даже не заметила. Грудь переполняли эмоции, неведомые прежде. Потому Сорота даже не знал, что они возможны. Единственную фразу, что приходила на ум, озвучила Нанами рядом. «Прямо дух захватывает. Теперь-то ты понял? То, что делает мастера». Взгляд Риты приковался к спине мастера, оценивающей картину на стене. Ее чувства, сокрытые за тяжелыми вратами, оставались вне досягаемости для Сороты. Только если немного. Вряд ли я понял ее все. Определенно, Сорота высказался честно. И Нанами прикусила губу. «Я верю, что мастера ярчайшее пламя в мире искусства. Потому прошу, скажите ей вернуться в Англию». «Зачем ты тогда учила Сину пользоваться компьютером?» — резко спросил Сорота в ответ. Похоже, тема разговора ушла в сторону. «Ты же знаешь, что она хотела рисовать мангу». «Задам встречный вопрос. Ты бы на моем месте не стал ее учить?» Рита смотрела Сороте прямо в глаза. «Я бы... думаю, научил бы ее». Выдавил ответ Сорота. «Потому что хочешь помочь мастеру стать мангакой? Тебя в ней зацепила ее целеустремленность? Или тобой двигал тайный умысел?» На веселое с виду заявление Риты Сорота не смог улыбнуться даже натянуто, потому что затронули его самые глубокие переживания. «Думаю, мне не оставили выбора». Во вздохе Риты промелькнуло легкое напряжение, и Нанами томительно опустила взгляд. «Раз уж кто-то вроде мастера идет по пути, по какому хочу идти я сам», — выплюнул Сорота, сдерживая эмоции, норовящие вгрызться ему в душу. «Верна лишь половина». «С чего это вдруг? С чего это вдруг приехала за ней? Разве тебе не на руку то, что она решила стать мангакой?» «Ты не понимаешь всего. Потому только половина правильно. Но я думаю, так будет лучше. Лучше, чем остаться рядом с ней и узнать все. Потому помоги мне. Помоги вернуть мастера в Англию». «И как помочь? Мастера же не хочет». Опередила с ответом Нанами. «Тебе ведь тоже будет удобно, если мастера вернется в Англию, так, Нанами-сан?» «В каком смысле?» «Мне рассказать?» Рита скользнула взглядом по Сороте. А во взгляде Нанами, устремленном на Риту, нарастала ярость. «Ты все поняла? Ты за кого меня держишь? Я даже не думала о таком». «Тогда о чем ты думаешь? Теперь, когда ты пришла на выставку?» «Это мастера сама должна решить». «Ты так и не ответила. К тому же, судя по твоему ответу, ты поняла, что я имею в виду». «Да нет же, все не так». Нанами повернулась к Рите спиной и пошла к мастеру, чтобы уйти от разговора. «Какая жалость. Мне отказали. Но я буду рада, если хотя бы ты согласишься помочь, Сорота». «Мне-то зачем говоришь?» Он прекрасно понимал, что убедить мастера невозможно. Не было в природе такой силы, которая могла бы заставить ее что-то делать. Думаю, если с ней поговоришь ты, то получится до нее достучаться. Хватит шутить. Не смешно. Сорота пристыженно опустил голову, желая спрятать лицо. Он не сможет достучаться до нее. До сих пор ни разу не удавалось. А уж после сегодняшнего дня и подавно не получится. Сорота убедился в этом, увидев картину мастера. Искусство лежало за гранью его понимания. Он не знал, насколько ценными могут оказаться труды мастера. Представление он имел лишь о том, что ее работа оставит некий след в истории. Именно потому мастера стала для него полной загадкой. Почему, обладая одним единственным талантом, она не пыталась продолжать идти по пути, на котором ее уже признали? Чего она вообще добивалась, обрекая себя на лишние страдания в попытке рисовать мангу? Ведь ничто и никто ее не заставлял. Он жил внутри мастера. Мир рисования. Ее собственный мир. Мир, который подвластен только ей. Она уже обладала тем, о чем Сорота и остальные могли только мечтать. Будь у Сорота мастерство уровня мастера, он бы без раздумий пошел по предложенному пути. Парня ошеломила возникшая из ниоткуда мысль, и он поднял лицо. Рита уже отошла, рассматривала другую картину. Одно хорошо, пока что он спасся от неприятного разговора. Вон, значит, оно как. Все тревожные мысли свелись к одной, и на душе стало удивительно спокойно. Будто Сорота смог посмотреть на себя непредвзято. Мастеру нужно вернуться в мир искусства. Заключил он.